Она сняла дешевую квартирку, даже без телевизора. Надо было экономить, пока еще не загребает деньги лопатой. И уже на следующее утро начала ходить по агентствам и в каждом услышала одно и то же. Надо было оставить снимки, сделанные профессиональным фотографом. Купила мобильный телефон и несколько дней провела в ожидании звонков с приглашениями на работу. Обедала она в китайских, то есть в самых дешевых ресторанах. А чтобы убить время, зубрила, как сумасшедшее спряжение французских глаголов. Однако время все равно тянулось до ужаса медленно, а телефон молчал. К несказанному ее удивлению, когда она прогуливалась по берегу озера, никто на нее не обратил внимания, если не считать торговцев наркотиками, всегда сидевших на одном и том же месте, под мостом, который соединял красивый старинный парк с современной частью города. Мария даже засомневалась в своей красоте и сомневалась до тех пор, пока одна из ее бывших коллег, случайно встретившись с нею в кафе, не объяснила. Дело тут не в ней, а в швейцарцах, которые никого не любят беспокоить, и в иностранцах, которые опасаются, что их арестуют за сексуальные домогательства. Ответственность за это специально придумали для того, чтобы женщины во всем мире чувствовали себя никому не нужными. Запись в дневнике Марии, сделанная в тот вечер, когда она потеряла мужество выходить из дому, жить и ждать, когда наконец зазвонит онемевший телефон. Сегодня я проходила мимо парка с аттракционами. Я не могу тратить деньги впустую, и потому принялась просто разглядывать посетителей. Долго простояла перед русскими горками. Я видела, что люди ищут острых ощущений, но когда все это приходит в движение, умирают со страху и кричат «Остановите!». Чего же им надо? Если они выбрали для себя приключения, разве не следует настроиться на то, чтобы идти до конца? Неужели они считают, что благоразумнее будет пройти мимо этих крутых подъемов и отвесных спусков, да сесть на карусель, которая крутится на одном месте? Да, когда после того, как в лексиконе Марии появилось слово «адвокат», прошло 3 месяца, в течение которых проживала она вырванную у рожения устойку. Раздался звонок, и некто, представившийся сотрудником модельного агентства, осведомился, нельзя ли попросить к телефону мадмуазель Марии. «Можно», — с отрепетированной за столь долгий срок холодностью ответила она, надеясь, что ее голос не дрогнул от волнения, и узнала, что некоему арабу, известному у себя на родине модельеру, очень понравились ее фотографии. И он желал бы пригласить Марию принять участие в дефиле. Она вспомнила о недавнем разочаровании, но также и о деньгах, в которых нуждалась отчаянно. Встреча была назначена в очень фешенебельном ресторане. Мария увидела перед собой элегантного господина, куда более привлекательного и лощеного, чем Роже. Знаете, чья это картина? Хуана Миро. «Знаете, кто такой Хуан Миро?» — спросил он. Мария промолчала, делая вид, что всецело занята едой. Угощение, надо сказать, сильно отличалось от того, чем кормили в китайских ресторанах. А про себя отметила. Надо будет взять в библиотеке книжку про этого Миро. Однако араб оказался настойчив. Вон за тем столиком любил сидеть Федерико Феллини. «Вы любите фильмы Федерико Феллини?» «Обожаю», — ответила Мария. Араб хотел было приступить к детальному разбору, но она, чувствуя, что ее образование не позволит ей сдать этот экзамен, решила перейти прямо к делу. «Не стану притворяться, я знаю только разницу между Пепси и Кока-Колой. Может быть, мы поговорим о показе?» Ее откровенность явно произвела на араба хорошее впечатление. «Поговорим, но не сейчас, а после ужина, когда выпьем по бокалу шампанского». В наступившей тишине они смотрели друг на друга и представляли, о чем сейчас думает каждый из них. «Вы очень красивы», — настойчиво сказал араб. «Если согласитесь выпить со мной в моем номере, получите 1000 франков».